с 18 по 28 июля. Проживали в заливе Святой Ольги. Обидно и грустно тратить дорогое время и сидеть на месте в бездействии, когда срок вполне определенный. Наконец, в 22 числа пришел Алиут и сообщил, что миноносец Статный везет нам сюда необходимое и должен прийти в Ольгу вечером завтра или послезавтра. Это меня очень обрадовало. Пользуясь случаем, что миноносец будет ходить вдоль берега, я просил капитана второго ранга Балка помочь мне привести обоих нижних чинов с грузами из Тернея к реке Тетюхе, где вместе с Татариновым они будут нас ждать. Он очень любезно и охотно согласился исполнить мою просьбу и вечером прислал мне еще в презент для команды 12 пудов черных сухарей. Наконец, 25 числа, поздно вечером, при слабом лунном освещении, пришел миноносец Статный. Я тотчас же послал узнать, прибыли ли на нем наши седла. Седла прибыли, и мы на другой день их уже получили. Этот день и весь следующий мы употребляли на пригонку их коням, утюковали имущество, закупорили коллекции, сделали новые закупки, и, наконец-то, 27 июля, мы были готовы к выступлению. Гранатман и Мерзляков с двумя нижними чинами отправились на исследование притоков реки Арзамасовки, и мы, все остальные, пошли на Лифудзин за имуществом и двумя оставшимися там нижними чинами. Решено было, что мы должны будем встретиться на реке Тадушу. Ценность пантов пятнистых оленей здесь, в районе Ольгинского стана, чрезвычайно высока – 300-1200 рублей. И, нужно сказать правду, есть за что платить такие деньги. Виденные мною панты были колоссальных размеров. Длина 50 сантиметров, ширина между рук у основания их 80 миллиметров и толщина 20 сантиметров. При этом они только начали наверху раздвояться и весили 11 фунтов. Цвет их светло-желтый, мягкие и влажные. Панты эти проданы за 470 рублей, причем в этом году цена на панты была, по словам торговцев, удивительно низкая. Братья Пятышины продали 5 пар пантов за 2200 рублей. Одна пара обошлась средним счетом по 440 рублей. Вот что значит зверь, выросший на воле и имеющий корму в изобилии и летом, и зимой, так как в данном районе кусты таволожника достигают росту до первой сажени, и злак этот растет повсеместно в изобилии. 28 июля. Утром к обеду закончили все остальные съемочные приготовления, и после обеда, часа в 4 дня, начали вьючить коней. Первый раз вьючили новыми седлами довольно долго. Часов 6,5 только могли тронуться далекий путь. По наведенным справкам, жалоб никто на наших нижних чинов не заявлял. Простившись с радушным семейством Лесничего и со всеми местными поселянами, пошли на запад по реке Поддеваловке. Пятышин проводил нас до околицы. Еще 5 минут, и селение Святой Ольги скрылось из глаз за горами и лесом. Солнце склонялось к западу, день был очень теплый, даже жаркий. В сумерки мы дошли до первого перевала, перешли долину реки Поддеваловки в ее вершине и стали подниматься на второй перевал. Скоро начало сильно темнеть, и когда мы вышли на долину, то ночь окончательно спустилась на землю. Только еще западная часть неба, слабо освещаемая солнцем, казалась близко земною. Зажгли звезды, а мы еще шли. Нам нужно было непременно дойти до реки Арзамасовки, к фанзе Чифана, где нас ожидал лесник, чтобы проводить нас на реку Тадушу.